Андреас Эшбах. Нобелевская премия. Роман. Перевод с немецкого Татьяны Набатниковой. Серия «Европейский триллер». Москва. И.П. Богат. 2007 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Предисловие. В Швеции все обращаются друг к другу на «ты». Церемонное «вы» употребляется только при обращении к членам королевской семьи. Однако я счел неправильным переносить эту деталь обихода один к одному в романе, написанном по-немецки, хотя его действие и происходит в Швеции. В противном случае то, что швед воспринимает как норму, немецкого читателя сбивало бы с толку и создавало неверное впечатление. Хоть для шведа и обычное дело обращаться к чужим людям на «ты» и по имени, существуют, тем не менее, разные градации близости по отношению к другим персонам. По-шведски они выражаются не в обращении, а по-немецки именно в нем. Поэтому я использовал в романе формы обращения, принятые у нас.